Глава 5. Мы знаем, если рухнет шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом, его нам даст Бог. Это нерукотворный, вечный дом на небесах. Пока мы здесь, мы горько стонем, так не терпится нам облечься в этот небесный покров. В нем мы даже раздеты и не окажемся нагими. Но пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам в залог своего духа. Итак, мы всегда отважны духом и знаем, пока мы живем дома, в собственном теле, мы на чужбине, не у Господа. Ведь мы живем верой, а не тем, что видим глазами. Так вот, мы отважны духом, мы предпочли бы скорее выселиться из тела и поселиться дома у Господа. Потому и желаем больше всего, живем ли дома или на чужбине, понравиться Ему. Ведь всем нам придется предстать перед судьей Христом, чтобы каждый получил по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное. И поэтому мы, зная, что такое страх Господень, пытаемся убедить других, а что мы сами из себя представляем, Богу ясно. Надеюсь, что и вашей совести тоже. Это не значит, что мы снова выставляем себя на показ перед вами. Нет, мы просто даем вам возможность похвалиться нами, чтобы у вас было что возразить тем, кто хвалится чем-то внешним, а не внутренней сущностью. Если мы не в себе, то для Бога. Если в здравом уме, то для вас. Ведь любовь Христа заставляет нас заключить, что раз один человек умер за всех, значит, умерли все. Он умер ради всех, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто за них умер и был воскрешен. Следовательно, отныне мы уже никого не можем мерить человеческими мерками. Если раньше мы и Христа мерили такими мерками, то больше этого не делаем. Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с собой и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений, и поручил нам нести весть о примирении. Следовательно, мы — полномочные представители Христа, и в нашем лице сам Бог — обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа, примиритесь с Богом. Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении со Христом божественной праведностью.